Глава 38. Отправив Банча с провизией в Армонд-Холл, я с головой окунулась в дела таверны. Но разговор с королем не выходил из головы. Сколько бы я ни размышляла над предложением Вильгельма, все сходилось к одному — он хочет приблизить меня к себе. Я нужна королю как очередная необычная игрушка, причем не только для душевных разговоров, но и для дел куда более интимных. Выхода из этого щекотливого положения я не видела, но знала одно — рано или поздно придется сделать выбор. Как взрослая женщина, я прекрасно понимала, что, скорее всего, придется смириться, иначе моя несговорчивость обойдется дорого не только мне, но и всем, кто рядом. Это только в романах героини могли себе позволить быть гордыми и принципиальными, а реальная жизнь всегда бьет наотмашь. Нет, естественно, я не собиралась сдаваться без боя, но действовать нужно очень аккуратно. Попытаться объясниться с Вильгельмом. Он создавал впечатление неглупого человека и, кажется, не был плохим. Неделя пролетела как один день. Пора было наведаться в поместье Виконта, чтобы посмотреть, как обстоят дела у Банча. Осталось попросить солдат, обедающих в таверне, чтобы они передали генералу о моем желании его видеть. Забота Дейзи о нашей больной нянюшке сделала свое дело. Ваола ожила и уже могла сама держать ложку в сухонькой дрожащей руке. Мы каждый день выносили старушку на улицу и усаживали в кресло под раскидистой кроной старого дуба. Холли устраивалась у ее ног, рисовала или рассказывала нянюшке сказки. Мы с ней выучили половину алфавита. Девочка оказалась способной и любознательной ученицей. Все схватывала на лету, задавала много вопросов, искренне интересовалась не только чтением, но и математикой. Дон Эвен выстругал ей из дерева счетные палочки, при помощи которых Холли с удовольствием изучала арифметические действия. Герцог Эджертон пришел вечером, когда таверна закрылась. Мы присели за солдатский стол, и я высказала свою просьбу. «Я позвала вас, чтобы попросить. Ваша светлость, вы можете выделить мне охрану для поездки в Армонд-Холл?» «Хорошо. Завтра утром мои люди будут ждать вас, леди Карлайл», — вежливо ответил генерал. «Вы уже решили, что станете делать с поместьем?» «Я думала продать его, чтобы рассчитаться с долгами. Остаток денег отложить на будущее Холли. Или вложить их в развитие своего дела, чтобы потом вернуть девочке намного больше. Холли виконтесса, и ей нужно приданное», — поделилась я с ним своими планами. «Мне бы хотелось, чтобы у нее было достойное будущее». «Если вы примете предложение короля, то сможете устроить достойное будущее и себе, и Холли, и еще нескольким сиротам», — усмехнулся Эджертон. «Вы знаете о предложении короля?» Я подняла на него глаза. Мои щеки вспыхнули. «Естественно, леди Карлайл. Мы дружны с Вильгельмом». Герцог смотрел вдаль отсутствующим взглядом. Но вдруг он резко повернулся ко мне, и наши взгляды встретились. «Вы понимаете, зачем это королю? Пожаловав вам титул маркизы, он поднимает вас до своего уровня, чтобы сделать своей фавориткой». «Вы думаете, я не понимаю его намерений?» Мой голос звучал спокойно, но в моей душе все всколыхнулось от злости. «Вильгельм может даровать титулы, но не власть над моей волей». Герцог усмехнулся, его глаза загорелись холодным любопытством. «Осторожнее, леди Карлайл. Вы вступаете в неравный бой», — жестко произнес Эджертон. «Из оружия у вас лишь красивые глаза. Скажите мне честно, неужели вам не хочется улучшить свою жизнь? Плюс ко всему, король хорош собой, и многие леди желали бы оказаться на вашем месте». «Я с радостью уступлю свое место любой из них», — с горькой иронией ответила я. «Поэтому откажусь от столь щедрого подарка. Я решила объясниться с Вильгельмом». «Вы считаете, что это так просто?» Герцог не сводил с меня изумленного взгляда. «Я считал вас разумной женщиной. Но сейчас вы рассуждаете, будто наивное дитя. Вильгельм не отступит. Я знаю его, как никто другой. Отказ лишь раззадорит короля». «И что же мне делать?» Настроение начало стремительно падать, стоило только представить себя в роли королевской куклы. «Я попробую помочь вам, Пенелопа, ибо понимаю вашу уязвимость». Лед в голосе Эджертона начал таять. «Возможно, мне удастся достучаться до Вильгельма. Но если он не станет слушать меня, нужно будет искать другие способы, чтобы избежать участи любовницы». «Благодарю вас, ваша светлость. Если честно, я не ожидала, что генерал станет помогать мне в таком щекотливом деле. Ваше слово имеет вес при дворе, и я надеюсь, что король прислушается к вам», — Я не желаю становиться игрушкой в его руках, пусть даже это сулит мне богатство и положение. Для меня свобода и честь выше всех королевских милостей. Если вы сможете донести до него мои чувства, я буду благодарна вам всю жизнь. Я видел, как вы бесстрашны и как добры. Вы не заслуживаете такой судьбы». Он резко замолчал, а потом поднялся и поклонился мне. «Как только будут какие-то вести, я сразу же сообщу вам». Эджертон вернулся в гарнизон, а я пошла собираться в поездку. Теперь мне стало намного спокойнее. Ранним дождливым утром я в сопровождении охраны отправилась в путь. Капли дождя барабанили по крыше экипажа, серое небо цеплялось за верхушки деревьев, а залетающий в приоткрытое окошко ветерок нес с собой запах мокрой земли и свежих папоротников. На душе было тревожно. Адам Норфолк открыл письмо от принцессы и пробежал взглядом по размашистым строчкам. Его брови удивленно поползли вверх. «Что? Вот это новость! Вильгельм и Брюс влюблены в одну леди!» «В Пенелопу Карлайл?» — хохотнул Адам, обмахиваясь письмом. «Вот так дела! Ладно, король, но Брюс! Этот солдафон с каменным сердцем любит только раздавать приказы!» Он выпил вина и снова принялся за чтение. «Сейчас нам не нужны такие фаворитки возле Вильгельма. Эта леди Карлайл слишком дерзка, слишком умна и станет мешать нам, находясь рядом с братом. Мне не нравится, как он смотрит на нее. Нужно избавиться от девки, пока она не села на трон рядом с Вильгельмом. Сделай так, чтобы на репутацию леди Карлайл упала тень. Связь с тобой, с разбойником, врагом короны, станет ее похоронным маршем. Пенелопа ведь спасла тебя, не так ли? Значит, первый шаг к вашему сближению уже был сделан. Поторопись, у нас мало времени, любовь моя. Навеки твоя королева Патриция». Адам усмехнулся, потом скомкал письмо и бросил его в огонь. Сделать так, чтобы пошли слухи об их с Пенелопой связи, не составит труда. «Королева Патриция», — брезгливо повторил Адам последние строчки, написанные рукой принцессы. «Ну уж нет. Как в давние славные времена над этими землями засияет величие Норфолков». Адам осторожно взял золотую корону, лежащую на бархатной подушке. Он торжественно водрузил венец на голову, и большие рубины засияли в лучах солнца, льющихся из окна. Норфолка переполняло чувство величия. Он должен править. Его предки были первыми королями, и он вернет власть, чего бы это ни стоило. Адам посмотрел на свое отражение в зеркале, и его сердце переполнилось чувством превосходства.